Девица махала ему рукой из окна и через несколько секунд спускалась. — Сколько рюмок кальвадоса выпил ваш клиент? — 4. Каждый раз, как он заказывал еще, у него был такой вид, как будто ему стыдно, и он боится, что его примут за пьяницу. — А потом он не возвращался? — Нет, больше не приходил. Сегодня утром я заметил, как эта девица, прождав довольно долго на тротуаре, одна направилась к метро. Мегре заплатил и спустился к площади Клиши. Он хотел взять такси и поймал свободное в тот момент, когда проходил над Монмартрским кладбищем, на бульвар Ришар-Ле-Нуар. В тот вечер больше ничего не произошло. Он пообедал вдвоем с женой и ни о чем ей не рассказывал, а мадам Мегре, зная, в каком он иногда бывает настроении, постаралась не задавать вопросов. Тем временем расследование шло своим чередом. Полицейская машина вертелась, и на следующий день на столе комиссара уже должно было лежать несколько докладных записок. Против своего обыкновения, сам точно не зная зачем, Мегре собирался составить себе по этому делу нечто вроде собственного досье. В частности, вопросы времени должны были играть здесь важную роль. И он всячески старался восстановить ход событий час за часом. Так как преступление было обнаружено утром, точнее, в конце ночи, ежедневные утренние газеты не могли сообщить о нем. И первым о драме на улице Лопер объявило радио. Во время этой передачи журналисты уже дежурили перед домом Жосе в Отее, куда еще раньше прибыли представители прокуратуры. После полуденные газеты, вышедшие первыми, между 12 и часом дня, дали только краткие сообщения о событии, и лишь одна из ежедневных газет, та, куда позвонила консьержка с улицы Колин-Кур, рассказала в своем вечернем выпуске о том, как Дюше посетил свою дочь и как он встретился с ее любовником. В это время начальник отдела префектуры ехал в поезде по направлению к Фонтанелле-Конт и потому не мог получить этих свежих новостей. В дальнейшем удалось разыскать одного из его спутников, торговца зерном, живущего в окрестностях Ниора. Он и Дюше не были знакомы. При выезде из Парижа купе было заполнено, но уже в Пуатье они оказались вдвоем. Лицо его показалось мне знакомым. Я не мог вспомнить, где встречал его, и все-таки слегка ему поклонился. Он удивленно и как бы недоверчиво посмотрел на меня и забился в свой угол. Ему, кажется, было не по себе. Веки у него покраснели, как будто он не спал всю ночь. В Пуатье он отправился в буфет за бутылкой виши, которую жадно выпил. Он читал? Нет, он бездумно смотрел на проносившийся мимо пейзаж. Время от времени он закрывал глаза и в какой-то момент уснул. Когда я вернулся домой, я вдруг вспомнил, где его видел. В субпрефектуре Фонтене, куда мне иногда случалось заходить, давать на подпись бумаги. Мегре, который приехал специально для того, чтобы повидать торговца зерном, его фамилия была Лусто, постарался вытянуть из него побольше. Комиссара как будто преследовала какая-то мысль, которую он не хотел высказать. «Вы заметили, как он был одет?» «Не могу вам точно сказать». Какого цвета у него был костюм? Темный, не очень хорошего покроя. Он не был мятым, как бывает у людей, которые провели ночь на улице. Не обратил внимания. Я смотрел главным образом на его лицо. Постойте. У него на чемодане, в сетке, лежало габардиновое пальто. Гостиницу, в которой останавливался отец Аннет, нашли не сразу. Оказалось, что это гостиница «Рен и Пуатье» возле Аустерлицкого вокзала. Это было второразрядное заведение, темное и унылое, но приличное. Останавливались там все больше одни и те же лица. Мартен Дюше приезжал сюда уже несколько раз —